Глава 63. Поход по магазинам с Кайреном разительно отличался от той беготни, что устроила ей Аяко день назад, и был не похож на привычные прогулки с Рогожиной. С Викой Мара обычно выполняла роль наблюдателя и стороннего эксперта. «Нет, это тебе не идет. Слишком короткий топ. В том магазе туфли были лучше». Себе Мара редко покупала одежду, предпочитая долго носить то, что однажды подошло и очень нравилось. А в последнее время, когда с деньгами стало туговато, вообще старалась даже не смотреть на витрины. Поначалу было, конечно, не очень комфортно. Мара стеснялась выходить из примерочной и показываться японскому богу. К тому же оказалось, что далеко не вся приличная японская одежда ей подходит. Формы у японок по определению скромнее, чем у славянских девушек. Так что в груди и бедрах Маре определенно было тесно. А вот Кайрену, похоже, нравилось. И все же подобрать кое-что удалось, и через 3 часа они, уставшие, но с кучей пакетов, отправились ужинать. «Ты уверен, что они меня хорошо примут?» «Наверное, уже в 10-й раз», — спрашивала Мара. «Они ведь даже по телефону со мной не разговаривали, а ведь знали, что ты женился. И вообще, это же подозрительно для них, наверное, через несколько недель после знакомства жениться». В Москве все эти вопросы Мару не слишком занимали. Было кое-что намного важнее незнакомых, очень далеких новых родственников. А вот сейчас ей было откровенно страшно. Они должны были в этот же вечер отправиться на полуостров Идзу, в часе езды от Токио, где на берегу Тихого океана расположился дом семьи Сайто. Но Кайрен предложил эту ночь провести вдвоем в Токио, и Мара, разумеется, согласилась. Будь ее волей, она бы осталась в этой маленькой квартире навсегда. «Во-первых, родители знали, что я буду искать себе невесту в Москве. А во-вторых, они хотели с тобой познакомиться». Виновато улыбнулся Кайрен. «Но я решил, что не стоит это делать по телефону. Живое общение всегда лучше онлайна, и мне было важно, чтобы они, да и ты, составили первое впечатление при личной встрече. Не волнуйся, я рядом буду». Но Мара волновалась, и чем ближе подходило время отъезда, тем больше нервничала. Утром они успели недолго погулять в восточных садах императорского дворца. Больше всего Мару поразили огромные старинные ворота, а вот сам дворец впечатления не произвел. По крайней мере, тот, что Мара увидела на картинке. Простых смертных туда не пускают. А так, небольшое двухэтажное приземистое здание, и не скажешь, что в нем живет император. «Это тебя царские дворцы в Питере испортили», — хмыкнул Кайрен и принялся рассказывать об истории Токио, который, оказывается, далеко не всегда был столицей. Его ровный голос действовал на Мару успокаивающе. Они неторопливо гуляли по аккуратным дорожкам, фотографировались, что было непросто с учетом толпы туристов. И все же Маре здесь очень понравилось. Настоящая японская эстетика. Другой мир, который вдруг оказался для Мары уютным и вовсе не таким уж и чужим. Ей даже пришло в голову, что она смогла бы жить в Токио, ведь Кайрен не так уж и часто бывает в Москве. Раньше ее это совсем не волновало, но раз они решили попробовать по-настоящему, то рано или поздно придется решать. Впрочем, сначала надо понравиться его родственникам. Всю дорогу она мучила мужа расспросами и ругалась на себя за то, что не выяснила заранее. «У меня нормальная семья», — успокаивал он ее. «Японцы, к тому же, очень вежливые люди. Ты не первая русская, которая входит в наш дом. С мамой ты точно сразу найдешь общий язык. Поверь, им всем нужно, чтобы я был счастлив, и все. А я счастлив с тобой, тут и притворяться не нужно». Мара тоже об этом думала и тихонько радовалась, что они с Кайреном на самом деле вместе. Одно дело несколько коротких встреч с ее родителями. Им бы и в голову не могло прийти, что их романтичная дочь могла решиться на фиктивный брак. А тут предстояло жить в семье бок о бок несколько дней. И все же ей удалось переключиться. Когда Мара увидела величественную гору, то застыла, пораженная невероятной красотой. Только природа могла создать подобное. «Гора Фудзи, самая высокая в стране», — тоном прошаренного гида произнес японский бог, стоящий позади Мары. «Это действующий вулкан. Его последнее извержение засыпало Токио пеплом в начале 18 века. Представляешь его мощь?» Мара не представляла. Ей хотелось бросить все вещи, взять Кайрена за руку и идти туда. Она обязательно однажды так и сделает. «Сейчас лето. Это единственное время, когда подъем на гору разрешен. И там достаточно прохладно, нужны куртки, соответствующие ботинки». Кайрен читал мысли Мары и явно пытался их направить в более прагматичное русло. «Есть несколько фиксированных маршрутов. На самом верху горы нет никакой растительности, только вулканическая земляная пыль. Ну и несколько смотровых площадок по пути». «Ты там был?» — с восторгом воскликнула Мара. «Разумеется, но дорога непростая, несколько часов». «Мне здесь нравится, очень». Она порывисто прильнула к Кайрену и крепко его обняла. «Спасибо, что привез меня. Я бы никогда сама». «Мы все посмотрим, обязательно. И на океан тоже сходим. Наш дом стоит на побережье. Поехали». Садиться в такси Марии не хотелось, и всю дорогу она чуть ли не вылезала из окна, чтобы смотреть на гору. «Забавно», — наблюдавший за ней Кайрен снисходительно улыбнулся. «Ты ведешь себя как японка. Ты знаешь, что мы больше любим горы, чем океан. И у кого есть возможность, отправляются в жару именно в горы, а вовсе не на океан». «А почему тогда у вас дом на побережье?» Любопытство все-таки отвлекло Мару от созерцания Фудзи. «Это долгая история. Моя русская прабабушка, Екатерина Андреевна, хотела жить именно на океане, и прадед очень-очень давно купил для нее этот дом. Лет 60 назад. Дом несколько раз перестраивался, ремонтировался, но свою комнату прабабушка не разрешала трогать. Ну, ты сама скоро все увидишь». Такси остановилось невдалеке от большого, по японским меркам, частного дома. Почти плоская крыша, широкие окна почти в пол, и все же он отличался от традиционных японских жилых зданий. «Я знаю его!» — неожиданно для себя воскликнула Мара. «Я уже видела этот дом! Клянусь!»